Хоть я не дорос до взрослой собаки, Пифа во Франции знает всякой. Вести себя тихо давал я за рог, но я всего-навсего только щенок. Только щенок. Только щенок. Diable fait la goutte, piu piu piu, la la. Au coin d'une autre, un grand litre, il posa. Вы, конечно, помните меня, малыши. Я дядя Цезарь, или Тонтон, как называет меня моя жена Агата, и сын Дуду, и даже веселый пес Пиф. Ведь он считает себя членом нашей семьи, такой милый песик. Пиф, Пиф, где ты? Пиф. Ну, конечно, конечно, он еще храпит в своей конуре. Ну, я так и знал. Пиф. Пиф. Придется принести будильник. У меня великолепный будильник. Кого хочешь разбудить? Ну, Шантеклер, подай голос. Молодец, мой петушок. Еще раз. Вот так, вот так. Неужели пора вставать? Да, да. Доброе утро, месье. Наконец-то изволил проснуться. А ну, живо, подмети двор. Хватит тебе кричать, Шантеклер, хватит. Что, что? Но я еще не завтракал. Друг мой, в моем доме каждый должен заработать себе завтрак. Пиф, Пиф! Что тебе, Дуду? Погоди, Дуду, мне сперва нужно подмести двор. Ага, кажется, я знаю, как это сделать поскорее. Дуду, где твой велосипед? Сейчас прихочу. Вот он. А зачем тебе, Пиф? Видишь ли, я к нему привяжу мою метлу. Вот. Вот так. А теперь объеду весь двор. Я вмиг подмету. Ой, как здорово! Я чуть-чуть изобретатель, всем помочь я очень рад. Рад, говорил ты, неприятель, мне обычно говоря. Поглядите на разнесчастного меня. Вы сами пьете и едите, а я не ел 4 дня. Мяу! Подайте кусочек мяса. Някон безвредный, кот страдалец. Я нравом тих и очень мил. Но не кладите в рот мне палец, чтобы я его не от. Мяу! Я добрый кот. Зайду-ка я в этот дом. Ой, там пес! Это, да он подметает двор. Какой стыд! Мы, коты, больше себя уважаем. А как пахнет мясом. Отсюда вижу, что в миске возле собачьей конуры лежит огромная кость. На! Смелей, Геркулес! Кот, что ему здесь нужно? Сейчас я его проучу. Эй, эй, ты, не смей брать мою кость. Что такое? Что здесь за шум? Бедный котик. За что ты на него набросился, Пиф? А, это вор! Он оставил меня без завтрака! Перестань! Этот котик, наверное, очень голоден. Мяу. Ой, погляди, какой он тощий и жалкий. Кис-кис-кис, пойди сюда. Впервые вижу такого милого, такого доброго мальчика. Да ну тебя, скажешь тоже. Подлиза! Перестань! Как счастлив, наверное, тот кот, который живет у вас. У нас нет кота, у нас только Пиф. Мяу. Что с тобой? Вы не знаете, как тяжело быть бездомным. Никто не накормит, никто не пожалеет. Оставайся жить у нас. Еще чего? Говорят, что черные коты приносят несчастье. Тон-тон не потерпит в своем доме черного кота. А мама потерпит. У нас в доме много мышей, и она их боится. Знаешь что? Ночью в мышеловку попалась мышь. Пиф, Пиф, принеси ее скорее сюда. Мы скажем маме, что ее поймал этот кот. Ну какой же вы умный мальчик. Мяу. Не принесу. Ну будь же хорошей собакой, Пиф. Не буду. Собака друг человека. Пиф, ты мне друг? Ну, друг. Тогда ты должен сделать то, о чем я тебя прошу. Это я, пес. Должен носить коту мышей! Коту мышей! Мяу! Все будет хорошо, котик. Меня зовут Геркулес. Не беспокойся, Геркулес. Вот, вот тебе мышь. Вот, какая пакость. Ах, какая аппетитная мышь. Не ешь, не ешь. Подожди, пока мама ее увидит. Мама! Мама! Иди скорее сюда! Что тебе, Дуду? Мама, к нам пришел Геркулес и сразу поймал мышку. Мама, у него нет дома. Ну, пусть он будет жить у нас. Нет. И ловить мышей. Но если он будет ловить мышей, я, пожалуй, соглашусь. Тетя Агата, но ведь этот Геркулес, бродяга и вор, он своровал мою кость. Все вы собаки не любите кошек. Ты не должен быть таким злым, Пиф. Пойдем со мной, котик. В придачу к мышке ты получишь еще кое-что вкусненькое. Пробрался все-таки в дом. Не сердись. Ну, Пиф. Давай лучше поиграем. Ну, неси мяч. А я сегодня в мяч не хочу, а хочу в лошадки. Ну, давай, давай в лошадки. А Кто из нас будет лошадкой? Я думаю, лучше ты. Ты пес? И быстрее меня бегаешь на четвереньках. Так всегда. Разве у нас когда-нибудь было иначе? Все, я лошадка. Ну, лошадка, подставляй спину. Но! Ну, теперь завтрак. Сейчас принесу! Интересно, что же он мне принесет? Мозговую косточку? А может быть, кусок яблочного пирога, который вчера испекла тетя Агата? А впрочем, от овсяной каши я бы сейчас тоже не отказался. Так я голоден. Вот, вот, принес. Ешь, лошадка. На здоровье! Что это? Сено! Сено? Ты что, кажется, считаешь, что я вправду лошадь? А ты подойди поближе. Понюхай. О, ой, какие тут замечательные кости! Спасибо! Дуду, ты друг собаки. Мой ангелочек, я повесила белье. Пойди-ка посмотри его. Смотри, чтоб к белью никто не подходил. Хорошо, тетя Агата, ты увидишь, какой я сторож. Опять идет этот бродяга. Наелся, видно, до отвала. Тетя Агата, прекрасная хозяйка. Ах, как она вкусно готовит. Не подходи к белью. Отстань. Мяу. Мяу. Кошки, кошечки, идите ко мне. Этого еще не хватало. Соседских кошек звать. Пожалуйста, милости прошу. Я позвал вас сюда, дорогие мои кошечки, чтобы с вами познакомиться. Мяу. Мяу. Мяу. Очень приятно. Мяу. Я решил поселиться в этом доме. Мяу. Мне здесь будет неплохо, как вы думаете? Еще бы! Ведь здесь развелось так много мышей. Вы сможете ловить их с утра до вечера и с вечера до утра. Я должен признаться, дорогие соседки, что я не охотник ловить мышей. Это слишком много волнений. Мне это вредно. Тетя Агата обещала, что мышей для меня будет ловить один пес по имени Пиф. Бо, что ты сказал? Брысь отсюда, лгун несчастный! Спасайся, Брысь! Ишь ты, в белье зарылся! Ну, кажется, все разбежались. Что за шум? Что случилось? земле. Пиф, что это значит? Это значит, что я прогнал всех кошек до одной. Негодник! Сейчас же в конуру! Хорош сторож! Все белье в грязи! Подумать только! Теперь я должна перестирывать все заново! Убирайся! Не то снова получишь от меня! Дурачок! Ты же на цепи! Тебе меня не достать! Старина! Старина, не сердись. Мне право жаль, что тебя наказали. Но я убедился в том, что ты славный парень. Ты смелый, ловкий. Храбрый, честный. Мужественный, отважный пес. Но зачем нам жить, как собака с кошкой? Будем выше этого. Хочешь, я докажу тебе свою дружбу и открою один секрет? Секрет? Секрет. Хочешь? Нет. Это ты право пожалеешь, ведь дело касается тебя. Меня? Тебя? Не может быть. Именно тебя. Сказать? Нет. И не только тебя одного, еще Тантона и твоего друга Дуду. Никто не должен знать, что я тебе этот секрет открыл. Но как? Говорить? Ну, говори. Да ну, не может этого быть. О, какие хитрецы. Спасибо, спасибо, друг. Бегу. Ой, цепь. Для друга готов пойти против воли хозяев. Сейчас освобожу тебя. Готово? Бегу. Ну вот, дело сделано. А теперь я поселюсь в хорошеньком домике этого простофили. Ай, славно же я здесь высплюсь. На конуре что-то написано. Злая собака. Нет, это мне не подходит. Это я зачеркну и напишу по-своему. Добрый кот. Мяу. Я кот безвредный, кот страдалец. Я нравом тих и очень мил, но не кладите в рот мне палец, чтобы я его не откусил. Я добрый кот. Пиф! Пиф! Пиф! Нигде его нет. Посмотрю-ка его на улице. Пиф! Пиф, пойди сюда скорее! Пиф! Пиф! Что вам угодно, месье Дуду? Мне угодно? Мне угодно тебя видеть. Где ты пропадал? Был на рыбной ловле. Улов превосходный. А у вас? У меня? С чего это ты взял? Я не ловил рыбу. Вы хитрец, месье Дуду, но мне все, все известно. Какая муха тебя укусила, Пиф? Да-да, мне все известно. Вы с Тонтоном пошли удить рыбу и сговорились не брать меня с собой. Да кто тебе сказал такую чепуху? Ваш любимец. Геркулес. С чего это он взял? подслушал ваш разговор с Тонтоном. Какой разговор? Ну, он все выдумал. Как? А, значит, соврал? Ну, не сойти мне с этого места, соврал. О, он мне еще посоветовал поскорее бежать на реку, чтобы опередить вас. И ты побежал? Помчался со всех ног. Все искал, искал. А где же вы от меня прячетесь? А, нас там и не было, не было. Здорово. Здорово тебя провел Геркулес, ну и плод. Нет, даром ему это не пройдет. Я его найду. Я его найду. Вот только отдохну немножко в конуре. Ой. Ах, вот ты где, разбойник! Значит, ты обманул меня для того, чтобы занять мой дом? Ну, сейчас ты получишь. А впрочем, нет, бить я его не буду. У него сразу же найдутся защитники, бедный котик, его побил злой пив. Чем же мне все-таки выманить его из моего дома? Ага, знаю. Все коты обожают валерьяновые капли. Сейчас поднесу ему бутылочку валерьянки. Вот, только сперва привяжу к ней веревку. Веревку. Вот так. А к веревке три воздушных шара. Вот так. Вот теперь подсуну бутылку прямо к носу этому бродяге. Няня, как вкусно пахнет. Валерьяновка. Ой, мне это, наверное, только снится. Нет, кажется, я не сплю. А вот и бутылочка. Так, пьет. Ишь, как вцепился в бутылку. Теперь я потяну за веревку. Вот, выползай из конуры. Так. Вот теперь я могу отпустить веревку. Воздушные шары поднимают кота вверх! Ой, я, кажется, лечу на небо! Надо покрепче держаться! Счастливого пути, месье Геркулес! Лопнули, и он упал прямо на дерево. Пив, милый Пив, я совсем запутался в этих веревках. Сними меня с дерева, Пив. А зачем? Зачем? Разве мне плохо без тебя? И я больше никогда не буду делать тебе гадости. Никогда. Ну, так и быть. Держи за меня. Ну вот, вот и все. Сейчас отнесу тебя в комнату. Вот я распутаю веревки. Ну, ложись в кресло. Вот тебе под голову подушку. Спасибо тебе, дорогой Пип. Я всегда буду тебе так благодарен. Так благодарен. Ну, забудем прошлое, Геркулес. Лежи спокойно. Я сейчас сбегаю на кухню и принесу тебе чего-нибудь поесть. Ой, как бока мои болят! Кто здесь так шумит? Мне, наконец, дадут поспать в моем доме. Что такое? Что случилось, Тонтон? Что случилось? Мсье Геркулес захотел поваляться в моем кресле. Брысь отсюда! Простите меня, дядюшка Цезарь, я никогда не позволила бы себе лечь в ваше кресло, но я так болен. Что с тобой, мой ангелочек? Меня избил Пиф. Бедный мой котик, но погоди, ведь я посадила Пифа на цепь. Он меня избил за то, что я отказался отвязать его. Он сам сорвался с цепи и набросился на меня. Драться в моем доме — безобразие. И вовсе не безобразие. Помолчи, Дуду. Ведь Геркулес обманул Пифа. А что ты понимаешь, малыш? Просто Пиф не терпит кошек. Пиф мне ужасно завидует. Он не может перенести, что вы так хорошо ко мне относитесь. Как зависть в моем доме — безобразие. Неправда! Пиф мне все рассказал. А вот я принес котлету. Пиф, как ты посмел это сделать? В моем доме. Молодец, Пиф. Ты, наверное, здорово его отдубасил. Что такое? Кто его дубасил? Мяу. Иди ко мне, мой бедный котик. И я отнесу тебя в мою кровать. Там тебе будет... Да-да, ты права, их нельзя оставлять вместе, нельзя. Ну, Пиф, рассказывай, как ты с ним дрался, а? Да я вовсе с ним и не дрался. Ну, брось, брось, мне-то ты можешь все сказать. Я очень жалею, что в самом деле его не побил. Значит, он зря и на тебя наговорил. Вот вру. Пиф, давай его проучим. Давай. А как? Надо подумать. А, вот как. Попросим мышку Розали помочь нам. Пи, ты звал меня? Пи. Да, да. Розали, мне очень нужна твоя помощь. Нам надо проучить Геркулеса. Слушай, когда сюда придет тетя Агата, ты начнешь бегать по комнате. Тетя Агата ужасно боится мышей, и она, конечно, сразу позовет Геркулеса. Пусть она посмотрит, как он выполняет свою службу. Это будет ужасно смешно. Дуду, сыночек. Такая хорошая погода, а ты сидишь дома. Пойди погуляй. А я не хочу, мама. А вот я, а вот я. Ай! Скорее сюда, Геркулес. Я хочу спать. Ну иди, котик, иди, потом поспишь. Ну-ка иди в эту комнату. Что тебе от меня надо? Зачем ты ко мне прицепилась? Отстань! Геркулес! Ну как, поймал? Почти! Наш Геркулес применил неожиданный прием. Он кружится на одном месте, стараясь поймать свой собственный хвост. Дело в том, что в его хвост цепилась Розали. Боже мой, что здесь происходит? Отпусти меня. Мяу, я клянусь, я никогда не буду тебя трогать. Можешь гулять по дому сколько хочешь. Отпусти. Не отпущу. Ах, бездельник, а? Тон-тон, посмотри. Иду, дорогая, иду. В моем доме кот, который не ловит мышей. Безобразие. Вот тебе, Геркулес, награда за твое безделье. С сегодняшнего дня ты не получишь ни одной сосиски. Ни одной котлеты. Ни одного куска колбасы. Пока не переловишь в доме всех мышей. Каждый в моем доме должен выполнять свою работу. У мамы дела на кухне, Ты, Геркулес, марш в амбар ловить мышей. Придется, кажется, перебираться в другой дом. Ах так, как угодно, как угодно. А мы с тобой, Дуду, пойдем красить забор. Можно и я с вами? Нет, Пив, вот ты можешь отдохнуть у себя в конуре. Ведь ночью тебе надо сторожить дом. Никакого интереса в конуре своей дремать. Проучил я Геркулеса, должен честно вам сказать. Это страшно вредный кот. Мне покоя не дает. Хоть я не дорос до взрослой собаки, Пифа во Франции знает всякой. Вести себя тихо давал я зарок, но я всего-навсего только щенок. Только щенок.